Порядок, расхламление. Градиент сентиментальности. Этим странным словосочетанием я обозначаю плавный переход от самой важной информации к ерунде. Ну или наоборот. Обратите внимание, сейчас речь идет об эмоциональной привязанности, а не о практической пользе.